Глава 17. Сегодняшнее занятие по придворному этикету вымотало меня настолько сильно, что я еле передвигала ноги, когда возвращалась в комнату. Фриза следовала за мной по пятам и молчала. На этой паре соседка старалась принять весь удар от преподавателя на себя. Отвечала на вопросы до того, как мастер успевала выбрать отвечающего. Вызывалась на каждое задание. Словом, спасала всех простолюдинов, которые не посмели сегодня пропустить обязательный предмет. Надо сказать, что справлялась она совсем на отлично. А на мой вопрос о том, почему она не сдала досрочный экзамен, девушка только отмахнулась и буркнула что-то о несмышленных старших братьях, за которыми нужен глаз да глаз. К слову, Джамас сегодня справлялся с каверзными вопросами и заданиями лучше, чем до того. Ну, когда они до него доходили. Или когда Фриза не подходила для того, чтобы целовать дамам ручки и отодвигать перед ними стульчики. А вот когда она вызвалась одарить одну из студенток виртуозным комплиментом, Джамас прожег в сестре взглядом дыру, явно что-то заподозрив. «Что у тебя сейчас?» – спросила соседка на подходе к комнате. «Магическое оружие. На улице», – со вздохом добавила я, уже предчувствуя веселую пару. «Это еще почему? Там как бы уже совсем не лето!» Возмутилась она, проходя в комнату и кивая подбородком в сторону окна, за которым перепархивали жирные белые снежинки. «Барри с ума, что ли, сошел?» «Сегодня необязательное занятие», — пояснила я, прикрывая за собой дверь. «Что-то наподобие тренировочных спаррингов». «Опять дуэли?» Фриза резко повернулась и уперла руки в бока. «Мне это совершенно не нравится! Знаешь же, какие слухи ходят!» «То, что кто-то устроил тотализатор и теперь на дуэлях со мной хотят заработать золото?» — фыркнула я. «Глупости это все! Кто будет ставить за или против первокурсницы?» «Ты проявляешь хорошие способности в магии!» — указала на меня пальцем соседка. «С такими темпами к концу обучения вполне можешь получить третью или даже четвертую ступень, а там и пятая не за горами». «Ага. А потом обращусь к другой стихии и медленно двинусь в сторону архимагов», — я фыркнула. «И все это до конца первого курса». «Не глупи. Я хоть бы таких высот до конца обучения достигла. Вот и ты ведь, как зрящая истину, должна понимать, что мне совершенно неинтересно участие в запрещенных дуэлях. За это можно вылететь». «А это пока в мои планы не входило. Надо еще знаний немного и практики с ментальными каналами. И тогда уже можно заработать себе исключение». Вот только Фризе я этого говорить не стала. «Ладно, иди уже. А то опоздаешь. И на дополнительных мы завтра будем слушать не новые формулы, а то какая-то непунктуальная». Я усмехнулась и зашла к себе в комнату. Стоило только одеться потеплее и захватить посох. Времени это заняло немного, и уже через 5 минут я была на половине пути к выходу из дворца во внутренний двор. Почему-то грела мысль о том, что я могу продемонстрировать все то, чему научилась за это время. Я впервые чувствовала не только холод стали за пазухой, но и силу, бегущую по венам. И это было такое сладкое, опьяняющее чувство, которое сложно передать словами. Снег большими белыми бабочками скользил по воздуху, медленно оседал на пожелтевшие травинки, старался укрыть собранные в кучи листья, но пока сил ему на это не хватало. Таяли снежинки так же быстро, как и появлялись. Но что-то мне подсказывало, что к ночи зиме удастся выполнить свою задумку. В центре парка у пруда, покрытого тонкой коркой полупрозрачного льда, стояло несколько студентов. 5 в темно-алых с золотистым орнаментом мантиях, 2 в зелено-коричневых и 1 в бело-серебристой. Последние цвета были настолько зимние, что в первое мгновение хотелось улыбнуться, порадоваться смене сезона года, но потом я себя одернула. С одним из этих парней, а может и не с одним, мне сегодня придется сразиться под надзором Барри. На что я надеялась? На то, что тем, о ком ходят слухи, хватит и подобного спарринга? Я уже была готова нарочно им проиграть, лишь бы отстали. Мне совершенно не хотелось привлекать внимание к себе, но это вышло мимо воли и против всех ожиданий. «Айрин! Опаздываешь!» Барри натянул на голову капюшон и пританцовывал. Я-то, может, и опоздала, но не на 2 часа, чтобы преподаватель успел замерзнуть. Прошу у всех извинения. Задержали на занятии по придворному этикету». Двое в темно-алых одеждах переглянулись и как-то странно ухмыльнулись. «Так, хорошо». Барри повернулся лицом к студентам. «Все в сборе. К сожалению, получилось у вас нечетное количество. Кому-то придется выступить дважды». «Давайте я, как опоздавшая». «Айрин, ты уверена?» В голосе преподавателя промелькнули странные нотки, словно он предупреждал меня, пытался помочь, заставить одуматься. «В принципе, ты можешь и вовсе пропустить сегодняшнюю тренировку. Что скажешь?» «Ах ты хитрый жук! Но я уже приняла решение. Эти двое с факультета стихии огня явно не просто так сюда пришли. Очередные жертвы запретного тотализатора. Если я смогу выиграть у одного, а второму поддамся, то все будет нормально. Это должно исчерпать конфликт. Должно. Черт, да почему слова этого проклятого принца сбываются с такой дьявольской точностью? Я не привлекала к себе внимания. Я не кичилась силой, и даже силой это не считаю. Уверена. Я ведь не посмотреть сюда пришла. Так что участие приму». «Ладно». Барри как-то странно на меня глянул. «Ну, тогда я сам выберу, с кем тебе сражаться. Спарринг должен быть честным с обеих сторон. Надеюсь, правила вы все помните». Вот этот момент мне не понравился. Если преподаватель не поставит со мной тех, кто сюда только ради официальной дуэли и пришли, то быть беде. «Ты и ты». Палец Барри указал на зеленого и белого. «Ваша дуэль первая. Ты и ты вторыми пойдете», — сказал он двум красным, один из которых пришел сюда только из-за тотализатора. «Откуда я это знаю?» «Да потому что вижу. Барри тоже это видит, а потому пытается защитить меня». «Глупо. Если не сейчас под его присмотром, то завтра в одном из пустующих кабинетов». «Айрин, ты третья с ним». Моим первым противником оказался худощавый мальчишка в зелено-коричневой мантии. Встретившись со мной взглядом, он приветственно кивнул. Я ответила на молчаливое проявление дружелюбия аккуратной улыбкой. «Потом вы, а там Айрин и ты, Хемель». Последним оказался один из красных. Один из тех, кто пришел сюда только за тем, чтобы сразиться со мной. «А поменять противника можно?» Заикнулся было кто-то из парней. «Нет, нельзя!» Громче, чем того требовалось, отозвался Барри. «Приступим! Вас немало, а занятие, увы, не резиновое!» Когда у пруда сошлась в схватке первая пара, преподаватель подошел ко мне и тихо, так, чтобы шум заклинаний заглушал его голос, проговорил. «Откажись!» «Не могу!» Я даже глазами не показала, что сейчас веду беседу. «Если не сейчас, то они найдут меня потом. Это ведь не первый случай». Барри вздохнул и больше ничего не сказал. Он знал, что я права. Раз на 2-3 года попадался студент, который быстрее остальных находил общий язык со стихией, которому проще давались заклинания и на которого потом объявлялась своеобразная охота. Звенели монеты, делались ставки. Первый, кто победит такого студента в дуэли, получал куш. Заканчивались ли на этом преследования и попытки атаковать в спину, я не знала. Фенрир не успел этого рассказать. Но что-то мне подсказывало, что парень сам был на этом месте. И за время своего тотализатора ни разу не проиграл. Возможно, в этом кроется причина нескольких довольно грубых разговоров с сокурсниками, свидетелем которых я стала. Они хотели реванша. «О, теневая! Да во что я ввязалась?» Хотела же как можно быстрее разобраться с делами, временно переждать активность ящерок и отыскать настоятельницу. А теперь весь Галейн только и судачит о том, кто первым сможет поставить меня в сражение и на колени. Это надо пресечь как можно быстрее. Первая дуэль закончилась слишком быстро. Победителем вышел из нее белый. Отряхнув налипший снег с рукавов, он улыбнулся преподавателю и отошел в сторону. К пруду вышла следующая пара. Я отстраненно наблюдала за тем, как они безостановочно сыплют заклинаниями, как пытаются победить грубой силой и насколько важна им эта победа. Закончилась вторая схватка, когда у одного из ребят в тонком металлическом жезле с навершием из трех разных камней закончилась энергия. Победил красный, который пришел с моим вторым противником. «Следующее!» Бария оглушительно хлопнул в ладоши. Я привычным жестом расстегнула заклепки, освободила из кожаной хватки свой посох, скинула с плеч неудобную мантию, оставаясь в свитере поверх блузки. Заиндевевшая трава хрустела под подошвами теплых сапог, когда я выходила к пруду. От водоема веяло холодом, и мне захотелось поскорее разобраться с первым парнишкой, чтобы быстрее проиграть второму красному. Студент с факультета стихии земли вышел вслед за мной, сжимая в руках толстую небольшую книжку. «Гримуар! Надо же!» Благодаря коротким лекциям Барри, которые он успевал зачитывать между объяснениями очередного заклинания, я уяснила то, что гримуары реже всего бывают магическим оружием. Заклинания они усиливают значительнее посохов, жезлов и сфер. Вот только создать посох проще, чем написать пропитанный магией гримуар. Парень, видимо, прочитал удивление на моем лице и легко улыбнулся. «Попробуем же его в бою!» Простое заклинание. Как дуновение ветра. Даже не из разряда боевых. Никто не успел отреагировать. Толчок в грудь. Подошва ботинок скользит по траве, и мой противник падает вниз, ломая спиной корку льда. С тихим вздохом он ушел под воду с головой. Несколько пузырей воздуха лопнуло на поверхности, прежде чем все поняли, что произошло. Барри сообразил быстрее меня. Кинулся к берегу, взмахнул руками. Через мгновение ледяная вода нехотя выпустила побледневшего студента. Кажется, он не дышал. Хотя времени прошло слишком мало, если только с заклинанием толчка не было какой-то другой магии, выводящей из строя. «Занятие завершено!» — крикнул преподаватель, плетя заклинание переноса. «Продолжим в следующий раз! Расходитесь! А того, кто это сделал, ждет наказание!» Я могу поклясться, что Барри перед исчезновением сверкнул глазами в сторону красного, который через мгновение выступил вперед. «Нет! Я сюда пришел, чтобы сразиться с первокурсницей, которая уже достигла второй ступени. А раз она сейчас стоит на арене, а противника нет, то наступил мой черед!» Скинув мантию, подтянутый шатен оказался напротив меня. В руках он сжимал посох из светлого дерева. Рукояти навершия, выполненные в виде раскинувшей крылья птицы, позолочены и инкрустированы мелкими драгоценными камнями. Никто из студентов не спешил останавливать парня, направившего на меня оружие. Никто не заикнулся о том, что преподаватель завершил занятие. А я разозлилась. Эта мразь позволила себе напасть на ничего не подозревающего парня, столкнуть в ледяной водоем, а потом так нагло занять его место. «Ну уж нет, теперь я точно не поддамся. Он будет землю грызть, урод!» Перехватив посох, я отвела одну ногу назад. «Покажи, на что способен, крыса!» Оскалившись, красный крутанул в руках оружие, сплетая одно из самых легких заклинаний. Яркая вспышка сорвалась с навершия его посоха, мелькнула в воздухе и потухла, не достигнув меня. «Простое рассеивание, одно из самых несложных блоков, срабатывает на самых незначительных проклятиях, но и жрет много энергии. Могу только сказать, что первая защита, на которую я спустила чуть больше силы, чем стоило бы, сильно ударила по самомнению моего противника. Он и не думал останавливаться. Заклинания лились нескончаемым потоком. Я только и успевала, что ставить блоки, отражать стрелы и уклоняться от шаровых молний. Мысленно гладила себя по голове, ведь не поленилась проштудировать раздел защитных заклинаний вплоть до четвертой ступени. И пусть большинство из тех заклинаний мне были пока недоступны, но я их знала. А это уже огромный плюс. «Я тебя уделаю, сука!» Сплюнул красный и отступил на шаг. «И сколько на кону?» Усмехнулась я, стараясь не обращать внимания на зрителей. Им я потом выскажу все, что думаю о нарушении правил. Похоже, с хранителем 36-й комнаты я все же найду общий язык. «Больше, чем ты видела за свою жизнь, чернь!» Сетка оплела ноги, конец магической веревки тянулся к навершию чужого посоха. Ухмыльнувшись, парень дернул ее на себя, намереваясь свалить меня на землю. Толкнуть в ледяную воду. Вот только не учел любитель тотализаторов одну простую вещь. Моя физическая подготовка получше будет, чем у предыдущей его жертвы. Удержать равновесие не составило труда. Крутанув посохом, ударила лезвием по веревке. Магия разрушилась, рассыпаясь на тысячи светящихся пылинок. Шагнув вперед, перенесла вес на другую ногу и, размахнувшись, нанесла удар по чужому оружию. Видимо, парень не был готов к контактному бою. Он лишь тихо вскрикнул, когда лезвие царапнуло его по руке, и выронил свой посох. А тот, в свою очередь, с позорным бульканьем скрылся под слоем ледяной воды, уходя вслед за гримуаром. «Пшел вон!» – процедила я, чувствуя, как гнев заполняет рассудок, как хочется сделать еще одно быстрое движение клинком и показать, что значит связываться со мной. Красный прожег меня взглядом, прошипел что-то себе под нос и начал медленно отступать. Нет, он не собирался продолжать драку. Он просто боялся, что я нападу в спину. А боялся потому, что, окажись на моем месте, он бы напал. Крыса. Хотелось еще добавить пару ласковых студентам, которые позволили случиться дуэли, которые наблюдали за всем этим. Но кроме цитат из речи мадам Рози на язык ничего не шло. Но парням хватило всего одного взгляда, чтобы все понять. Через несколько секунд в парке я осталась одна. Подхватив с земли мантию, впервые поняла, как я продрогла. Меня трясло не только от злости, но и от холода. Пальцы занемели, щеки пощипывало, а ноги плохо слушались. Ускорившись, я направилась в сторону одного из входов в замок, подумывая над тем, как было бы неплохо забраться в бассейн, наполненный горячей водой. Подняв голову, на мгновение замерла. А в одном из окон, выходящих во внутренний двор, был виден силуэт человека. Мужчины. Он поймал мой взгляд, а затем отвернулся и скрылся. «Ты забыл пожать плечами!» – прошипела я, переходя на бег. Настроение испортилось окончательно. Хотелось уничтожить все, что попадалось на пути, превращать в пыль, сравнивать с землей. Толкнув массивную дверь, я шагнула в коридор и вздрогнула от резкого перепада температуры. По коже поползли мурашки. «Студентка Айрин?» Я обернулась, уже не зная, чего ожидать. Но за спиной стоял невысокий мальчишка и сжимал в руках какой-то лист. «Да?» «Вас хочет видеть первый архимаг!» Он передал мне лист и поспешил по своим делам. А в моих руках оказалась карта замка. Кабинет первого архимага обозначался на ней жирной точкой. «Вот ты и допрыгалась, Айрин!» Тянуть время было глупо. И потому, накинув на плечи мантию и поправив посох, я поспешила на первый этаж учебного крыла. Карта намекала на то, что за огромной женской статуей, которая, наверное, была одной из множества богинь мира Эврар, есть еще одно помещение, которое до этого момента я не замечала. За ней и впрямь оказалась гладкая дверь без табличек и ручек. Но я могла поклясться, что еще утром ее тут не было. Стараясь не забивать голову ерундой, быстро постучала, мысленно готовясь к выговору. Думать о более серьезном наказании не хотелось. Все же я не успела сделать все то, что планировала. Дверь медленно отъехала в сторону, позволяя шагнуть внутрь и рассмотреть небольшой светлый кабинет с рассеянными в воздухе пылинками света. Это несложное колдовство завораживало, заставляло поверить в чудо. Тряхнув головой, я сделала еще один шаг, чувствуя спиной, как закрывается за мной дверь. Если не считать большого письменного стола у окна, двух глубоких кресел и книжных шкафов по периметру, то в помещении было пусто. «Добрый день!» – на всякий случай проговорила я, еще раз осмотрев комнату, в которой спрятаться было негде. «Добрый!» Признаться, я дернулась. Хотя пора было бы уже привыкнуть к тому, что иногда из воздуха звучат голоса. Но в этот раз говорил со мной не очередной дух-хранитель, а самый настоящий мужчина, появившийся в одном из кресел. На кончике его носа держались узкие очки в темной оправе. Черные волосы зачесаны назад и закреплены то ли магией, то ли гелем. Если долго всматриваться, то можно заметить тонкие нити серебра, пробившиеся в шевелюру. Но если и было первому архимагу много лет, он это умело маскировал. «Проходите, студентка Айрин, присаживайтесь», – мужчина указал на одно из кресел. «Травяного, бодрящего или расслабляющего отвара?» «Согревающего». Я сняла с плеча посох и, оперев его об спинку кресла, села напротив одного из основателей Академии Галейн. На столе между нами в мгновение ока появились два высоких прозрачных стакана с темно-малиновым отваром. Над напитком поднимался пар, Стенки запотевали, а рукам так и хотелось обвить сосуд и согреться. «Думаю, вы знаете, почему я пригласил вас сюда, студентка Айрин». На тонких губах архимага играла легкая улыбка. А я поймала себя на мысли, что понятия не имею, как к нему обращаться. Не господин первый архимаг же. «Все же хотелось услышать это от вас». Я ответила ему такой же улыбкой и впилась пальцами в обжигающие стеклянные стенки стакана. «В таком случае начнем с происшествия, что нашло место для случая 3 дня назад на занятии по боевой и защитных магиях, которое у первого курса проводил преподаватель по имени Барри Кобейр. Тогда у вас, госпожа Айрин, произошла стычка со студентом Жолем Аруаном. Кажется, что-то пошло не по плану преподавателя, и парень напал на вас, так?» «Допустим. Я не понимала, почему мы начали обсуждать мои провинности с того, что было 3 дня назад. Да и там я не сильно демонстрировала силу, скорее наоборот, просто убегала и уклонялась от атак, пока не вмешался Барри». «Допустим». Архимаг насмешливо приподнял брови. «Вы знаете, студентка Айрин, что студент, напавший на вас, исключен из Академии и запечатан до конца жизни?» «Это очень строгое наказание», — небрежно бросила я, глядя в темные глаза одного из трех. «Возможно, но такое решение было принято нами». «Слишком большая власть в руках 3 людей. Земли, выделенные Академией Галы, не подчиняются ни одному из королевств и княжеств. Архимаги тут чуть ли не боги со своими правилами и мерами наказаний. И, кажется, иногда они перегибают палку». «Не переживайте, студентка Айрин», — жестко усмехнулся колдун. «Жоль Аруан подписывал соглашение с Академией, в котором говорилось о том, что он согласен со всеми правилами и исключениями из них. Все прописано в пакете, никто ничего не нарушал». Я тихо скрипнула зубами. «Да меня же сейчас напугать пытаются. Я ведь тоже подписала этот пакт. Не зря же первым желанием при получении договора от Местет я хотела его прочитать. Интуиция меня еще ни разу не подвела. Насколько я помню, там был пункт о том, что главы Академии сами назначают наказания для провинившихся и нарушавших устав Галейна студентов. Но я и предположить не могла, что в своих действиях и решениях они смогут перешагнуть такую черту». «Полагаю, что с инцидентом 3-дневной давности мы разобрались, студентка Айрин. Или вам есть что добавить?» «Нет». «Хорошо. Тогда хотелось бы обсудить то, что только что произошло во внутреннем дворе замка. Что можете рассказать?» «Там несколько минут назад было практическое занятие по магическому оружию. Медленно и без эмоций отозвалась я». «И как проходило ваше занятие?» Архимаг поставил локти на столешницу, переплел пальцы и устроил на них подбородок. «Мастер Барри разбил нас на пары, и мы сражались друг с другом. Конечно, в учебных целях и под присмотром преподавателя». «Тогда почему один из студентов сейчас в лазарете? Мастер Барри у 2-го архимага, а вы с опустевшим резервом пытаетесь кого-то выгородить?» Сделав глоток согревающего отвара, я поставила стакан на стол. «Давайте перейдем ближе к делу. Что вы хотите услышать от меня?» «Именно тех, кто участвует в тотализаторе, студентка Айрин». Легко улыбнулся колдун. «Увы, тут я ничем помочь не смогу», — я развела руками. «В тотализаторе не участвую и его создателей не знаю». «В таком случае я надеюсь на вашу сознательность». На столешнице передо мной появился небольшой сияющий изнутри камушек. «Я закрою глаза на то, что вы приняли участие в одной дуэли, но как только начнется следующая, а она будет, не сомневайтесь. Раздавите этот камушек». Я с сомнением покосилась на самый простой артефакт. Такое даже я могла сделать. То есть уже сделала, и он сейчас у названного брата. Если он его, конечно, не выбросил. Но предложение первого архимага звучало уж слишком заманчиво. Глупо было отказываться, разве что стучать я ни на кого не хотела. Но сейчас пришло понимание, что своими силами я с ними не разберусь, и стоит принять помощь, когда ее предлагают. «Хорошо». Я сгребла камешек и запихнула в карман брюк. «Что-то еще?» «Нет, студентка Айрин». На губах одного из 3 вновь заиграла легкая, ничего не значащая усмешка. «Вы можете идти. Рад, что мы с вами нашли общий язык. Я вылетела из кабинета в мгновение ока. Посох в ладони вибрировал, словно чувствовал, что со мной что-то не в порядке. Мое оружие поддерживало меня, готовясь вступить в схватку с несуществующим врагом, и, кажется, совершенно перестало обижаться на то, что я снизила порцию энергии, которой напитывала навершие. Успокаивая его и себя, я добралась до комнаты, отмахнулась от фриза и отправилась в купальню. Контрастный душ вернул способность мыслить здраво. А после, закутавшись в теплое полотенце, я дошла до спальни и забралась под тяжелое одеяло вместе с учебником по телепатии. Нужно было отвлечься на то, что важнее всего прочего – на ментальные каналы. Кое-какие продвижения в этом направлении у меня были, не хватало только успешной практики. Я уже несколько раз пыталась связаться с Фризой, но ничего путного не выходило. Насколько я знала, для передачи мысли получателю совершенно не обязательно быть магом. Он может не уметь строить ментальные каналы и удерживать их. Он просто получит голосовое сообщение прямо к себе в голову и увидит образ мага, который послание отправил. И вновь вернулась к вопросу о том, почему сестра Релин не связалась со мной на протяжении столь долгого времени, а потом мотнула головой и плотнее завернулась в одеяло. Формулы, потоки, вязи. Я разберусь со всем этим. Я найду ответы и избавлюсь, наконец, от этого чертового артефакта, который висит на шее балластом. Голова разболелась от потока информации. Оторвавшись от книги, я подняла взгляд и тихо ахнула. За окном сгущались сумерки. Это сколько же времени я потратила на изучение телепатии. Пропустила и обед, и ужин. Желудок хоть и был пуст, но еды не требовал. Сев, я отложила от себя книгу и встала. По вискам били огромными, воображаемыми молотами. Железный обруч стискивал голову тисками. Хотелось глотнуть свежего воздуха, почувствовать ветер в волосах. Быстро одевшись, я выскользнула из спальни. «Куда собралась?» Тихим, но грозным голосом поинтересовался хранитель 36-й комнаты. «Знаешь же, что я не потерплю нарушений правил от своих подопечных». «Знаю. Я свежим воздухом выйти подышать хочу. Или это тоже нарушение?» «Не нарушение. Но если не вернешься к полуночи, не пущу. Поняла?» «Да как уж тут не понять?» Толкая дверь, прошипела я. В злополучный внутренний двор я шагнула через несколько минут. На голых ветках деревьев, окружающих зону у пруда, висели небольшие магические светляки. С неба, кружась, спускались огромные снежинки, укрывали белым ковром землю, а холодный ветер игрался с распущенными волосами. Сделав несколько глубоких вдохов, я шагнула вперед. Головная боль медленно отступала, но до идеального состояния было еще далеко. Свежий снег хрустел под подошвой теплых сапог, капюшон спасал от ветра. Скамейка уже виднелась впереди, когда я замерла. В парке я была не одна. Повернувшись, парень поймал мой взгляд, а потом откинулся на спинку скамейки и запрокинул голову. «Опять уйти? Сделать вид, что не заметила? Что не хочу видеть?» Резко выдохнув, я подошла к скамейке, стряхнула с деревянного сиденья снег и села. «Не спится», — Фенрир заговорил первым. «Пока не собиралась спать». Мы сидели на разных концах скамейки, а между нами, кажется, было намного больше расстояния, чем с первого взгляда. «Я ведь говорил тебе». «А я и не кичилась тем, что уже достигла второй ступени», — буркнула я, уже жалея о том, что не развернулась и не ушла. Говорить о том, что все это произошло незаметно даже для меня, не стало. Если бы не преподаватель по гидромантии, которая обратила внимание на мою силу, то я бы так и продолжала думать, что стою на самой нижней ступени. И узнала бы о том, что моя магия выросла, лишь когда прошла выпускные экзамены и позволила кому-то из старших магов исследовать мою силу для выдвижения диагноза. «Знаю». Парень вздохнул, оперся локтями об колени и зарылся пальцами в волосы. «Они теперь от тебя не отстанут». «Как и от тебя?» Этот вопрос не требовал ответа. Но я и не видела в этом всем особой опасности. Может быть, просто сравнивала с ящерками и понимала, что все эти тотализаторы и запрещенные магические дуэли – детский сад. Настораживали только методы наказания архимагов. «Как твои успехи с ментальными каналами?» — внезапно спросил Фенрир. «Пока не очень. Я не видела смысла скрывать это. Но уже есть продвижение. Спасибо за книгу». «Не за что. И все же...» — Норрисден повернулся ко мне. «Зачем тебе это прямо сейчас? Ведь вы бы все равно этому обучились на третьем курсе, если бы ты, конечно, продолжила изучать телепатию». «Ты хочешь услышать правду взамен на тишину и ложь?» И я фыркнула, отмечая, как изменился в лице наследный принц одного из королевств третьего материка. «Я никогда не собирался тебе лгать. Если бы ты спросила, я бы ответил». «Правда?» Я дернулась, поворачиваясь лицом к Норрисдену. Капюшон слетел с головы. «Тогда расскажи! Черт тебя дери! Расскажи, если хочешь, чтобы...» «Чтобы что?» Он нагло усмехался, волосы рассыпались по плечам и в свете магии отливали теплым каштаном. Я захлопнула рот, чтобы не сказать ничего лишнего. Эмоции выплескивались через край, а я не могла ничего сделать с этим. Меня тянуло к Фенриру и одновременно отталкивало. И оба чувства мне были понятны, вот только какую из сторон выбрать, решить не могла. «Я родился в королевстве Меркулион, в семье правителя. Мать скончалась, когда мне было 4, отец ушел вслед за ней через 6 лет. Сейчас мне 23, если это важно». Он вздохнул. «С 10 лет с помощью советников и приближенных отца я правил страной, пытался это делать. На смертном одре он просил меня поступить в Галейн, плюнуть на страну и потратить 4 года на себя». Слова давались Норрисдену все сложнее, а у меня болезненно сжалось сердце. «Я не видел смысла тратить на это годы. Боялся потерять власть и влияние, но слово отца было законом не только для меня. Сейчас на престоле сидит мой заместитель и ждет, пока принц выполнит волю короля и выйдет из-за стен Академии Галейн с сильным магом». «Так ты все же не принц?» — усмехнулась я. «А король?» «Нет. Возможно, в Йозе было бы так, но у нас королем может стать только женатый мужчина. Это правило ввел еще мой сколько-то там распрадед. Он считал, что только женщина может сделать из принца короля». «Какая глупость!» — фыркнула я, чувствуя, как необъяснимая обида на Фенрира отступает. «Возможно». Третьекурсник пожал плечами, а мне за это движение захотелось его придушить. «Как видишь, все это ты могла узнать из простых сплетен или новостей. Я от тебя ничего не скрывал». Скрипнув зубами, я отвернулась. «Полагаю, теперь ты хочешь моей истории?» «Я ни к чему тебя не принуждаю. И если не хочешь...» «Хотела ли я?» «Наверное, да. Я никому никогда не рассказывала всей правды. Мне это запрещали правила и чувство самосохранения, но теперь... Теперь что-то поменялось. Наемница, которая поверила королю не из-за денег. Ничего глупее не слышала. Но раз уж я начала нарушать все правила и рушить возведенные стены...» «Я блуждающая», — проговорила и выдохнула. Никогда не думала, что произнести это вслух будет настолько сложно. Когда-то давно, когда я даже представления не имела о первом мифе, у меня было все. Семья, друзья, счастье и высокий статус в обществе. Все это рухнуло в один миг, когда кто-то пронюхал о моем даре. Я не знаю, как это произошло, не знаю, кто проговорился. Они пришли убить меня. Мне было всего 9, когда эти мрази вырезали всю мою семью. Горло пережало липким щупальцем. И я замолчала. «Мне жаль». Фенрир проговорил это тихо. Еще немного, и его слова затерялись бы в шуме ветра. «Ты отомстила?» «Да». Перед глазами замелькали картины одной из моих первых вылазок. Только это был не заказ. Я убила их всех, одного за другим. Наслаждаясь криками и мольбами о пощаде, я никого не пощадила. Но месть не залечила рану, не смогла вернуть то, что я потеряла в ту ночь. «Так ты прячешься от тех, кто хочет получить твой дар?» Норрисден расспрашивал меня аккуратно, словно боялся спугнуть. Но это не было попыткой шпиона вытянуть сведения. Он переживал. Я видела это в его глазах. «Нет», — я усмехнулась. «Но моя правда получается больше твоей. Не кажется ли тебе это несправедливым?» «Если хочешь, можешь дальше не говорить». Фенрир придвинулся, сдвигая пласт снега. «Все, что услышал тут, я унесу в могилу». Звучит довольно странно после того, что я рассказала. Попытка перевести все в шутку не увенчалась успехом. И я продолжила. Выжила я только благодаря тому, что смогла впервые воспользоваться силой блуждающей. Только переместилась не в другой мир, а перенеслась на несколько кварталов в сторону. Фенрир открыл было рот и тут же его захлопнул. «Что ты хотел спросить?» «Так это правда? Про другие миры? Они существуют?» «Существуют», — я усмехнулась. «Их несметное множество». «Кажется, я тебя перебил». Я небрежно передернула плечами. Спасла меня настоятельница Ордена Теневых. Дала кров, защиту и работу. Да, я наемница. Убийца. Воровка. Что, неужели не противно? А должно быть, хмыкнул он. Обычно люди нос воротят от таких, как я. Предположим, что наш случай необычный. Я прикусила язык, чтобы не съязвить, и договорила. Одно из заданий потребовало моего исчезновения из этого мира надолго. Очень надолго. А когда я смогла вернуться, то узнала, что лучшие наемники и убийцы пали от лап ящерок. «Я ожидал услышать что-то странное», — признался Норрисден. «Может быть, даже дикое или глупое. Но чтобы настолько...» «И кого ты все-таки ищешь? Ту самую настоятельницу, что спасла тебя и подарила вторую жизнь?» «Да. Мое задание не завершено, мне нужно ее найти». «Очень хитро», — усмехнулся Фенрир. «Поступить в Галлейн, чтобы обезопасить себя и получить нужную информацию. Видимо, не лгали легенды, и твой орден включал в себя лучших из лучших». В ответ я лишь пожала плечами, а третьекурсник внезапно и совершенно несвойственно для себя выдал. «Спасибо, что доверилась». «Даже не спросишь, что за задание потребовало у меня столько сил и времени?» Приподняла я брови, поворачиваясь и отмечая, что принц сидит ко мне уже практически вплотную. «Что-то мне подсказывает, что если я это узнаю, то из этого парка уже не уйду». Его улыбка подкупала, завораживала. «Да и нельзя тебе, наверное, о таком говорить». Вновь пожимание плечами. «Но если бы у тебя был заказ на меня, вряд ли бы ты так долго блуждала по другим мирам. А потом мне все это рассказывала. Разве что только для того, чтобы очистить совесть». «Откуда совесть у наемницы?» Я приподняла бровь. «О, даже не знаю». Фенрир аккуратно обнял меня за талию и легонько притянул к себе. «Если сейчас запустишь меня шоковым заклинанием, я обижусь». «И рассерчал злой король», рассмеялась я. Но договорить пафосную фразу с доброй долей шпилек мне никто не дал. Норрисден воспользовался своим положением и, подцепив мой подбородок пальцами, впился в губы. Первое мгновение мне и впрямь захотелось огреть этого наглеца хорошим таким шоковым заклинанием. Но потом лишь пришло осознание того, что я сама не против. Более того, это я своим рассказом подтолкнула его на такой шаг. Доверилась. Последней мыслью перед тем, как ответить на поцелуй, была... И все же я подпустила его ближе, чем позволяли правила Ордена. Интересно, как скоро придется об этом пожалеть? Обхватив руками шею Фенрира и позабыв о головной боли, я позволила себе окунуться в чувства, которые раньше мне были запрещены правилами, отвечая на горячий и настойчивый поцелуй. Ломая стены.